Неосведомленные качали головами, задумчиво спрашивая окружающих, не сошел ли молодой некромант с ума. Ведь одним из важнейших параметров, влияющих на оценку при этой форме экзамена, считалась не только успешность призывания, не только надежность чар, опутывающих призванное создание и не позволяющих ему причинить вреда окружающим, но и красота танца. А что красивого может быть у смерти? Знающие Олега несколько лучше, но не посвященные в тайну сущности Вериены, задумчиво кивали, делая вид, что соглашаются с аргументами, а сами втихую занимали места с наилучшим обзором, не сомневаясь, что непредсказуемый первокурсник и на этот раз выкинет что-нибудь этакое, на что будет весьма небезинтересно полюбоваться. Друзья же Олега еще с утра заняли лучшие места и сидели в нетерпеливом ожидании начала выступлений. Лисса и Ореола, которые согласились ему ассистировать, выбор Олега пал на них, потому что владеющим магией огня легче создавать освещающие иллюзии, заняли первые места, держа наготове заряженные соответствующими заклятиями простенькие одноразовые артефакты. Рядом с ними пристроились и остальные. Согласно традиционному регламенту, все мероприятие проводилось в три этапа. На первом выступали ученики, желающие сдать проект. Они проводили призыв, после чего под выбранную ими музыку исполняли один танец с призванным существом и уступали место следующему участнику. Когда кандидаты заканчивались, наступал второй этап – общий танец магов всех курсов Академии. Кандидата на зачет должен был продолжать удерживать призванное им существо, не позволять ему проявлять агрессии к другим танцующим. Призванная сущность должна быть разумна, отвечать на задаваемые вопросы, иметь эстетически приятную внешность и соответствовать большому количеству иных условий. Кроме того, чрезвычайно важным являлся уровень силы призванного существа. В случае прохождения этого этапа курсовой или дипломный проект студента автоматически засчитывался как сданный. Однако хорошим тоном считалось удерживать призванную сущность и на третьем этапе, когда двери бального зала открывались и туда допускались избранные горожане, получившие приглашение от магов или учеников академии. Высшим шиком и немаловажной причиной для похвальбы было и продолжение. Обычно, сделав несколько танцев, призыватель уводил призванную к себе, дабы разделить с ней ложе, если, конечно, это позволяла анатомия призванной. Именно поэтому призыватели обычно были мужчинами. Лишь крайне редко кто-нибудь из наиболее отчаянных девушек-демонологов решался на призыв инкуба. В свете именно этой последней традиции среди неосведомленных о теме курсового проекта Олега магов поднялась целая буря насмешливых шепотков, когда распорядитель объявил о выступлении некроманта. Олег, которому по жребию выпало выступать последним, стоически переносил раздающиеся за его спиной насмешки, которые он слышал чутким ухом демона. Перед своим первым выступлением он сильно нервничал. В периодически бросаемых Олегом на сцену взглядах, где как раз сейчас молодой бакалавр-демонолог изо всех сил пытался набросить узду страсти на призванную им и отчаянно сопротивляющуюся суккубу, легко читалось острое желание перекинуться и провести с укротителем небольшую разъяснительную беседу. Ему почему-то было очень жаль молоденькую демонеску, бьющуюся в незримых тисках пентаграммы. Откуда-то он точно знал, что пленнице мага не исполнилось еще и полусотни лет, что она очень боится и хочет вернуться домой. Поколебавшись, он решил попробовать ей помочь. Тем более, что именно этот демонолог, когда Олег объявил о своем желании участвовать, почти не скрываясь, заявил, что всегда считал разницу между некромантами и некрофилами исчезающей малой величиной.